криво усмехнулся Антон. «Маловероятно, что он когда-то сможет вернуться обратно в Российскую империю. Меня больше другое сейчас беспокоит». «Что именно?» Чуть сместившись в сторону, чтобы отгородиться от основной массы гостей пары колонн, серьезно уточнил я. «Владение моего рода сейчас под угрозой», — ответил Антон. «Фактически, Антиповы почти не пострадали в результате гона. Вся дружина, кроме сотни Прохора Александровича, была отведена из владения. Активы рода не пострадали, как и поселения на нашей территории. Технически, никто не мешает Антиповым вернуться домой, а вот фактически...» «Далеко не факт, что вам позволят это сделать», — понимающе кивнул я. 100 километров приграничной полосы аномалии были настолько лакомым куском для большого количества аристократических семей страны, что об этом даже говорить смысла не было. Если бы не прямой контроль императора за распределением этих земель, то там бы шли настоящие войны между претендентами. И молодой княжич, чудом уцелевший после гона 9-го уровня, казался не особенно надежной защитой для такого участка стратегически важной территории. «Именно так, ваша светлость», — предельно серьезно кивнул Антон. «До всех этих событий у моего отца было очень много сторонников и официальных союзников. Часть из них разорвали связи с моим родом после опалы батюшки. Еще часть отвернулась после завершения гона. Маловероятно, что на мой призыв вспомнить старые клятвы кто-то откликнется. Роду Антиповых нужны новые союзники. Люди, на которых можно положиться и которые не ударят в спину при первой возможности. Я понимаю, что история отношений между нашими семьями богата разными противоречиями, но сейчас мне не к кому обратиться. Если это возможно...» «Род Разумовских окажет своим соседям любую помощь, которая потребуется для обороны владения до момента полного укрепления власти на вашей территории или решения императора по этому вопросу». Чуть опередив собеседника и не дав тому превратиться в просителя, произнес я. «В качестве налаживания добрососедских отношений в первом круге обороны могу предложить вам обмен опытом и совместные учения родовых дружин». «Благодарю вас, Ярослав Константинович», — глядя мне в глаза, ответил княжич. «Я этого не забуду». «Хорошего вечера, Антон Алексеевич», — понимая, что пора возвращаться к обществу, произнес я. «Номер мой у вас есть. Контакты моих ротаев у Прохора имеются. В ближайшее время нам нужно будет встретиться и обсудить детали сотрудничества». «Обязательно, ваша светлость», — чуть посветлел Антипов-младший. «И вам хорошего вечера». Кивнув собеседнику, я вышел из небольшой ниши за колоннами, где мы смогли укрыться от любопытных глаз множества гостей. И практически сразу напоролся на заграждение из пары тверских дворян, поджидавших меня у столика с напитками. Это стало началом длинной череды картинных улыбок и фальшивого интереса. Но перед тем, как нырнуть в болото светского общения, я увидел представителя Имперского банка, который зашел в нишу, где находился Антон Антипов. Где-то через час стало окончательно ясно, что живым меня с приема не выпустят. Череда знакомых, малознакомых и вообще незнакомых лиц сливалась в одну однородную массу, в которой мне было крайне сложно ориентироваться. Князья, графы, бароны, производственники и просто денежные мешки, которые хотели заручиться какой-то поддержкой. Кто-то предлагал мне финансирование во всех начинаниях, кто-то хотел получить защиту. Предложения об участии в разного рода проектах сыпались на меня, как из рога изобилия. Пользуясь случаем, со мной пытались познакомиться предельно странные люди. Я получил несколько предложений о развитии бизнеса в сфере золотодобычи и переработки зерна. С 2 дюжины матримониальных контрактов, 10 проектов в сфере магических разработок и еще целую гору непонятной шелухи, которая практически не оставила следа в моей голове. Где-то к 10 часам вечера поток желающих пообщаться наконец иссяк, и я смог вздохнуть свободно. Очень хотелось просто послать всех далеко и надолго, но теперь я был лишен такой прекрасной возможности, которой регулярно пользовался барон Костров. Род Разумовских возвращался на рыночное поле, и мне нужны были свежие контакты во всех возможных сферах. На данный момент светлейший князь Пожарский сделал мне огромное одолжение, избавив от необходимости самому рыскать на просторах сети в поисках нужных людей. Все подходящие контакты уже были у меня в телефоне, я даже назначил несколько встреч на ближайшие дни. Одним из таких контактов стал владелец крупной фармацевтической сети. Граф Полышев имел производство вблизи столицы и остро нуждался в ингредиентах для своего завода. Причем Павел Анатольевич был очень сильно ориентирован на достижение цели из Поднебесной и даже сам регулярно бывал у наших восточных соседей. Поэтому стремился уйти от привычных материалов из тел аномальных зверей к аномальной растительности. Мне это было на руку, и я планировал наладить совместное производство ряда препаратов на основе упокоя и огнеростов. Возможно, это позволит диверсифицировать активы рода и добавит стабильности. Мысли ползли тяжело, как объевшиеся улитки. Я стоял в дальнем углу террасы и смотрел на ночной город. Подсвеченные желтыми фонарями улицы расходились в разные стороны, сливаясь вдали в теплое море желтых огоньков. Справа послышались шаги, и рядом со мной оперся о перила один из гостей приема. «Добрый вечер, Геннадий Алексеевич!» — первым поздоровался я. Представителя Имперского банка я заметил достаточно давно, но он общался со всеми, кто встречался ему на пути, кроме меня, будто демонстративно держась в стороне. «Думал, вы значительно раньше подойдете». «Не хотел мешать», — чуть улыбнулся банкир. Седак выглядел расслабленным и спокойным, но я знал, что подобный вид обманчив. «Те времена, когда только я мог помочь решить проблемы рода Разумовских, давно прошли. До сих пор с теплотой вспоминаю, как вы сумели пригласить меня на обед и таким образом решили вопрос с представителем князя Антипова. Блестяще было исполнено, Ярослав Константинович. Блестяще!» «Благодарю», — невозмутимо ответил я. «Как быстро все меняется», — сокрушенно покачал головой Геннадий Алексеевич. «Не так давно князь Антипов крепко стоял на ногах и контролировал множество вопросов в Тверской губернии. А вы только пытались понять, что делать с остатками своего рода. А теперь выстроилась целая очередь желающих просто попасть на глаза молодому князю Разумовскому, о котором говорит каждый второй человек в империи». «Все меняется», — пожал я плечами. «Это действительно так, ваша светлость», — впервые прямо посмотрел на меня Седак. «Иногда жизнь делает очень странные повороты. Я пришел к вам поговорить о судьбе Антона Антипова и его рода, Ярослав Константинович».